Глава 6. Оздоровительные упражнения. Задача этих упражнений — пробудить в вас любопытство и интерес к себе. Они направлены на то, чтобы вы начали лучше понимать себя и создали более глубокие отношения с самими собой. Отношения, основанные на осознании чувств и своего физического состояния. Я хочу, чтобы вы открыли в своем теле энергию жизни, узнали, что вам приятно, а что нет, какие упражнения вам нравятся, а какие кажутся скучными. Я рекомендую выполнять по одному упражнению за раз, а не пытаться попробовать все сразу. Не спешите. Постепенно вы поймете, как работает ваша нервная система. Когда вы начнете включать эти упражнения в свой распорядок дня, дайте себе пару недель, прежде чем решить, как вы к ним относитесь. Чем медленнее будете заниматься, тем быстрее заметите прогресс. Настраивайтесь на успех. Развивайте в себе уверенность вместо разочарования. Помните об этом и всегда используйте мягкий, щадящий подход. Чтобы понять, с чего начать, обратимся к баллам, которые вы набрали в предыдущем разделе. Начните с упражнений, направленных на те области, в которых вы насчитали наибольшее количество баллов в очень высоком диапазоне, и двигайтесь дальше. Обратите внимание, что в конце книги есть несколько сложных заданий для продвинутых пользователей. Выполнять их стоит только после того, как вы почувствуете уверенность и освоите предыдущие упражнения. Упражнение для работы с дыханием. Это замечательное упражнение подойдет всем, независимо от того, сколько баллов вы набрали в каждом из тестов. Наша главная цель — регулировать и стабилизировать нервную систему, и это упражнение — прекрасный инструмент, который мы можем использовать в любое время. Оно поможет справиться со стрессом и вернет вас в настоящий момент. Известно, что работа с дыханием положительно влияет на вариабельность сердечного ритма, что в свою очередь способствует регуляции нервной системы. Высокая вариабельность сердечного ритма способствует балансу вегетативной нервной системы. Начните выполнять это упражнение с положения лежа на полу. Обратите внимание, какое ощущение заземления создает эта исходная позиция. Положите одну руку на область сердца, а другую на живот. Глубоко вдохните через нос и мысленно сосчитайте до 3. Затем выдохните весь воздух через рот, считая до 6. Повторите это упражнение 6 раз и попробуйте увеличить временные интервалы. Вдыхайте, считая до 4, и выдыхайте, считая до 8. Проделайте еще 6 циклов дыхания, а затем попробуйте вдохнуть на 5 счетов и выдохнуть на 10. Когда вы встанете и начнете двигаться, обратите внимание на свое состояние. Стало ли вам спокойнее? Ощущаете ли вы большую связь с реальностью? Чем ваше нынешнее состояние отличается от состояния перед началом упражнения? Упражнение на ориентацию. Если вы набрали очень высокий балл в тесте «Бей, беги, замри», начните с этого упражнения. Упражнение поможет развить навыки применения 5 чувств и станет отличным инструментом для укрепления нервной системы. Вы начнете лучше понимать, когда нужно задействовать инстинкты выживания, борьбу, бегство или замирание. Животные в дикой природе постоянно сканируют окружающую обстановку, чтобы убедиться, что они в безопасности. Также и это упражнение. Оно поможет установить связь с тем местом, где вы находитесь, и улучшить ваше восприятие окружающей среды. Когда люди переживают серьезную травму, они часто начинают либо воспринимать мир в штыки, либо дистанцируются от него. Чтобы создать ощущение безопасности, полезно обратить внимание на входы и выходы, а также на детали, которые вас окружают, будь то визуальные элементы, звуки или запахи. Благодаря этому упражнению вы начнете замечать и ценить то, что вас окружает, вместо того, чтобы отстраняться. Перед началом занятия обратите внимание на свое физическое и эмоциональное состояние. Теперь внимательно осмотрите комнату. Посмотрите по сторонам и отметьте, где находится дверь. Почувствуйте, как вас поддерживает стул, на котором вы сидите, или пол, на котором вы стоите. В течение примерно 1 минуты изучайте все предметы, цвета и формы в комнате. Начните подключать другие органы чувств. Какие запахи вы ощущаете? Что слышите? Есть ли во рту какой-нибудь вкус, в том числе и вкус пустоты? Еще раз прислушайтесь к себе и отметьте, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Что изменилось с тех пор, как вы начали выполнять это упражнение? И изменилось ли? Упражнение «Энергия выживания». Начните с этого упражнения, если вы набрали очень высокие баллы в тесте «Бей, беги, замри» или «Интероцепция». Когда энергия травмы блокируется в теле, это часто является результатом ощущения, что в прошлом мы не могли избежать опасности или защитить себя ни эмоционально, ни физически. Это упражнение поможет вам получить доступ и высвободить энергию, которая накопилась в теле с тех времен, когда вы не чувствовали себя в безопасности. Оно разблокирует энергию, позволит вам избавиться от травмы и восстановить внутреннее равновесие. Упражнение идеально выполнять с партнером, особенно с человеком, которому вы доверяете и с которым чувствуете себя в безопасности. Если это невозможно, выполните первую часть упражнения самостоятельно, прижавшись к стене. Пусть ваш партнер прижмется к стене, а вы отталкиваетесь от его рук в течение 10-60 секунд. Затем остановитесь, отпустите партнера, закройте глаза и прислушайтесь к телу. Как оно реагирует? Какие физические ощущения вы испытываете? А что насчет эмоций? Снова выполните упражнение и прислушайтесь к себе. И так 2 или 3 раза подряд. Обратите внимание, остаются ли ощущения прежними или меняются. Теперь поменяйтесь местами, и пусть вас толкает ваш партнер. Как и прежде, регистрируйте свои ощущения после каждого подхода. Когда давят на ваши руки, как изменились ваши чувства по сравнению с тем, когда давили вы сами? Обратите внимание, меняется ли ваша реакция от одного подхода к следующему. Упражнение по наполнению ресурсом. Если вы набрали высокий балл за тест, относящийся к выполнению задачи организации, то это упражнение для вас. В этом задании мы составим список ресурсов внутренних и внешних, которые находятся в вашем распоряжении. Это могут быть люди, места и предметы, которые позволяют вам чувствовать себя в безопасности. Внешние ресурсы бывают самыми разнообразными – собака, близкий друг или даже подушка, ваша работа или какое-то конкретное место, где вам особенно хорошо. Возможно, это ваша любимая тропинка в поле или лесу. Внутренние ресурсы – то, что находится внутри вас, то, что вы знаете о себе. Например, мой лучший внутренний ресурс – моя способность устанавливать контакт с людьми, находить с ними общий язык. А еще я могу сохранять позитивный настрой, даже когда все идет наперекосяк. Чтобы определить, какие ресурсы есть у вас, обратите внимание на моменты, когда вы ощущаете прилив сил и ответственности. Что дарит вам чувство уверенности и наполненности? Вспомните трудные периоды своей жизни и проанализируйте, что помогло их преодолеть. Попросите близкого человека, который хорошо вас знает, поделиться мнением о ваших ресурсах. Знание своих жизненных ресурсов очень важно для того, чтобы в трудные моменты сразу обратиться к ним. Кроме того, даже простое размышление о потенциальных возможностях способствует выработке гормонов радости и снижению гормонов стресса. Использование ресурсов повышает нашу устойчивость, а устойчивость — это чувство уверенности в себе и осознание, что мы в состоянии справиться со стрессом. Заведите привычку записывать 5 внутренних и 5 внешних ресурсов. Сохраните этот список в телефоне или дневнике и постоянно его пополняйте. Перечитывайте его каждое утро, когда просыпаетесь, и каждый вечер перед сном. Он будет служить напоминанием о том, что у вас есть ресурсы, которые помогут и поддержат вас в трудную минуту. Упражнение на развитие чувств. Если вы набрали высокий балл в тестах, посвященных чувствительности и интероцепции, рекомендую начать с этого упражнения. Упражнение поможет вам создать свой собственный сенсорный инструментарий, набор стратегий, направленных на развитие и поддержание здоровой системы восприятия. Переживая травму, мы часто теряем способность ясно ощущать, что происходит внутри тела и в окружающем мире. Цель этого упражнения — найти инструменты, которые помогут вам подключиться к вашей системе интероцепции и проприоцепции на более глубоком уровне. В результате вы научитесь более осознанно и объективно воспринимать свои эмоциональные состояния. В ходе этого упражнения вы будете безопасно и бережно исследовать собственные чувства и замечать, какие ощущения кажутся вам комфортными. Это важный шаг к тому, чтобы помочь вашей центральной нервной системе эффективно обрабатывать поступающую от тела сенсорную информацию и адекватно на нее реагировать. Для начала прислушайтесь к своим ощущениям и выберите, какое чувство хотите исследовать в первую очередь. Если вам сложно определиться, просто спросите себя, что вам нравится больше всего. Запах. Для начала познакомьтесь с разнообразными и уникальными ароматами эфирных масел. Если какой-то из них понравится и окажется вам близок, добавьте его в свою коллекцию инструментов. Вероятно, вам захочется носить это масло с собой и пользоваться им в течение дня, особенно в моменты, когда вам сложно сосредоточиться на настоящем. Прикосновение. Начните узнавать, как ваша кожа ощущает разные текстуры. Предлагаю посетить магазин тканей и отправиться в тактильное путешествие, исследуя различные материалы. Как только обнаружите несколько текстур, которые успокаивают вашу нервную систему, положите их в свой ящик с инструментами. Возможно, какой-то из этих отрезков ткани вы станете носить в кармане и прикасаться к нему при первых признаках тревоги. Зрение. Все мы по-разному заземляемся в своих чувствах, и некоторые делают это через визуальное восприятие. Предлагаю вам сходить в музей, полистать книги по искусству, полюбоваться фотографиями, обратить внимание на оттенки, задуматься о том, какие формы и цвета вызывают у вас самые сильные эмоции. Замечаете ли вы какие-нибудь закономерности? Возможно, вам больше по душе пейзажи? Выйдите на улицу и оглянитесь вокруг. Обратите внимание на то, какие чувства и какое настроение вызывают у вас разные картины природы. Если вы заметили, что определенные места или достопримечательности действуют на вас успокаивающе, сохраните их фотографии в телефоне или распечатайте и повесьте на видное место. А если предпочитаете наслаждаться пейзажами вживую, отправляйтесь на прогулку или в путешествие, когда вашей нервной системе в следующий раз понадобится небольшой отдых. Звук. Обратите внимание на то, какие звуки и музыкальные жанры вызывают у вас приятные ощущения. Возможно, вы заметили, что пребывание на свежем воздухе в окружении звуков природы, таких как пение птиц или журчание ручья, успокаивает вас и расслабляет. Определив, какие звуки вызывают у вас чувство умиротворения, создайте плейлист или запишите эти звуки. Слушайте их каждый день хотя бы несколько минут, подпитывая свою нервную систему. Вкус. Я не рекомендую полагаться на вкус как на главный инструмент, особенно если у вас в прошлом или в настоящем имеются нарушения пищевого поведения. Хотя у каждого из нас есть любимые продукты, которые утешают, успокаивают и помогают нормализовать работу нервной системы, использование вкуса в качестве успокоительного средства сопряжено с множеством трудностей, которые выходят далеко за рамки этой книги. С помощью информации, полученной в ходе этого упражнения, определите новые инструменты, которые помогут вам в моменты подавленности, беспокойства или растерянности. Запишите или держите под рукой ароматы, текстуры, картины и звуки, которые вас умиротворяют. Когда вам понадобится спокойствие или утешение, обратитесь к этим воспоминаниям и переживаниям. Это поможет сосредоточиться на вещах, которые дарят вам гармонию и равновесие. Более того, регулярно обращаясь к этим чувствам, вы разовьете устойчивость нервной системы, что позволит поддерживать ее в состоянии регуляции. Упражнение для самоуспокоения. Если вы набрали очень высокий балл по интероцепции, это упражнение станет для вас отличным отправным пунктом. Цель упражнения – успокоить нервную систему и начать выстраивать границы, чтобы почувствовать себя в безопасности в своем теле. Физические и эмоциональные границы неразрывно связаны друг с другом и играют важную роль в формировании нашей идентичности. Они также служат защитой и помогают определить, что для нас приемлемо, а что нет. Перед началом упражнения установите таймер на 5 минут и по истечении этого времени обратите внимание на свои ощущения. Если 5 минут для вас слишком долго, попробуйте начать с 3 и постепенно увеличивайте время. Включите нежную мелодичную музыку, создайте атмосферу гармонии и позвольте звукам окутать вас. Обхватите себя руками и сосредоточьтесь на том месте в своем теле, где чувствуете себя в безопасности. Обратите внимание на свои ощущения. Что вы замечаете, когда обнимаете себя? Потрите ладони друг от друга. Обратите внимание на тепло, энергию и ощущения от прикосновения, которые возникают в теле. Теперь разотрите подошвы ног и снова насладитесь теплом, энергией и ощущением контакта. Положите одну ладонь на живот, а другую на сердце. Если хотите, можете закрыть глаза. Вы почувствуете, как учащается дыхание, когда вы слушаете музыку. Обратите внимание на любые ощущения, которые возникают в вашем теле. Чувствуете ли вы биение сердца или движение в желудке? Просто наблюдайте за этими ощущениями. Попробуйте отбросить все мысли и сосредоточиться на чувствовании. Упражнение для продвинутого уровня. Упражнение на определение границ. Это более сложное упражнение, и его следует выполнять после того, как вы полностью освоите все остальные задания из этой главы. Оно особенно полезно, если у вас очень высокий балл по тестам «Бей, беги, замри» и интероцепция. Для выполнения этого упражнения вам потребуется помощь. Выберите себе в партнеры человека, рядом с которым вам комфортно и безопасно. Цель упражнения – развить осознание своего тела и его сигналов, а также понаблюдать за тем, как вы ощущаете себя в пространстве и времени в присутствии другого человека. Рекомендую выполнять это упражнение в тишине, чтобы вас ничто не отвлекало и вы глубже погрузились в свое тело. Встаньте в комнате на некотором расстоянии от партнера. Убедитесь, что вы чувствуете себя в безопасности и можете контролировать пространство. Начните медленно приближаться к партнеру. По мере приближения обратите внимание на то, как вы ощущаете присутствие другого человека, когда он не двигается, как меняется при сближении ваше состояние, как вы устанавливаете зрительный контакт без слов. Зафиксируйте, какие эмоции вызывает у вас этот процесс. Если вы почувствуете беспокойство, не стесняйтесь озвучивать свои чувства. Прервите упражнение и вернитесь к нему позже. Когда будете готовы, попробуйте снова и обратите внимание, как ваше состояние меняется в зависимости от того, в какой день вы его выполняете и с каким партнером. В идеальном варианте вы начнете укреплять свою устойчивость по мере того, как научитесь ясно понимать, где и когда вы чувствуете угрозу. Возможно, вы осознаете, этот человек для меня не опасен. Я знаю, что мне ничего не угрожает, но мое внутреннее состояние говорит об обратном. Со временем вы повысите свою способность выносить эти чувства. Возвращаясь к этому упражнению, обратите внимание, сможете ли вы выполнять его дольше хотя бы на несколько секунд. Упражнение «Танец в свободном потоке». Это сложное упражнение для продвинутых, которое следует выполнять после того, как вы освоите все остальные задания из этой главы. Оно особенно полезно, если вы получили очень высокий балл в тестах, касающихся выполнения задач и организации. Мне нравится это упражнение, потому что оно позволяет ощутить тело в пространстве и времени и освободиться от историй, которые вы, возможно, рассказываете себе о своем теле. Со временем вы, вероятно, захотите попробовать выполнить это упражнение без одежды. Цель упражнения – дать вам свободу и возможность совершать спонтанные движения. После травмы тело становится скованным, что мешает нам двигаться плавно. Это упражнение метафорически вернет вас к состоянию эмбриона, когда вы двигались легко и свободно в околоплодных водах. Советую выполнять это упражнение в уединенном месте, где вам будет комфортно. Включите любимую музыку, а еще лучше мелодию, которая вдохновит вас на раскрепощение. Начните с 3 минут. Двигайтесь легко, как подсказывает тело. Постепенно увеличьте время до 10 минут. Обратите внимание на ощущения до и после упражнения. Как вы себя чувствуете? Ваше тело наполнилось радостью или усталостью? А что с уровнем энергии? Он повысился или понизился? Чем вам хочется заняться после окончания упражнения? Чувствуете прилив сил или наоборот вам хочется упасть? Укрепляет ли свободный танец вашу уверенность в себе или вызывает тревогу и подавленность? Вы сделали большой шаг вперед. Поздравляю вас с тем, что вы направили свою энергию на восстановление и оздоровление нервной системы. Возможно, поначалу вы не заметите особых изменений, но регулярное выполнение этих упражнений действует подобно наращиванию мышечной массы в тренажерном зале. Сначала изменения будут едва заметными, и вы даже не обратите на них внимания, однако со временем вы ощутите небывалый прилив энергии и сил, укрепите мышечную память, и то, что прежде казалось невозможным, станет для вас обычным делом.